Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. История одного города. Отрывок. О корени происхождения глуповцев. Не хочу я, подобно Костомарову, серым волком рыскать по земли, ни, подобно Соловьеву, шизым орлом ширять под облаки, ни, подобно Пыпину, растекаться мыслью по древу, но хочу ущекотать прелюбезных мне глуповцев, показав миру их славные дела, и предобрый тот корень, от которого знаменитое сие древо произросло и ветвями своими всю землю покрыло. Так начинает свой рассказ летописец. И затем, сказав несколько слов в похвалу своей скромности, продолжает. «Был, — говорит он, — в древности народ головотяпами именуемый. И жил он далеко на севере, там, где греческие и римские историки и географы предполагали существование Гиперборейского моря. Головотяпами же прозывались эти люди от того, что имели привычку тяпать головами обо все, что бы ни встретилось на пути. Стена попадется, об стену тяпают. Богу молиться начнут, об пол тяпают. По соседству с головотяпами жило множество независимых племен, но только замечательнейшие из них поименованы летописцем, а именно моржееды, лукоеды, гущееды, клюковники, куролесы, вертячие бобы, лягушечники, лапотники, черноневые, долбежники, проломленные головы, слепороды, губошлепы, веслоухи, кособрюхи, ряпушники, заугольники, крашевники и рукосуи. Ни вероисповедания, ни образа правления эти племена не имели, заменяя все сие тем, что постоянно враждовали между собою. Заключали союзы, объявляли войны, мирились, клялись друг другу в дружбе и верности. Когда же лгали, то прибавляли «Да будет мне стыдно!» и были наперед уверены, что стыд глаза не выезд. Таким образом, взаимно разорили они свои земли, взаимно надругались над своими женами и девами и в то же время гордились тем, что радушны и гостеприимны. Но когда дошли до того, что ободрали на лепешке кору с последней сосны, когда не стало ни жен, ни дев, и нечем было людской завод продолжать, тогда головотяпы первые взялись за ум. Поняли, что кому-нибудь да надо верх взять. И послали сказать соседям. «Будем друг с дружкой до тех пор головами тяпаться, пока кто кого перетяпает». «Хитро это они сделали, — говорит летописец. Знали, что головы у них на плечах растут крепкие, вот и предложили». И действительно, как только простодушные соседи согласились на коварное предложение, так сейчас же головотяпы их всех с Божьей помощью перетяпали. Первые уступили слепороды и рукосуи. Больше других держались гущееды, ряпушники и кособрюхи. Чтобы одолеть последних, вынуждены были даже прибегнуть к хитрости, а именно. В день битвы, когда обе стороны встали друг против друга стеной, головотяпы, неуверенные в успешном исходе своего дела, прибегли к колдовству, пустили на кособрюхих солнышко. Солнышко-то и само по себе так стояло, что должно было светить Кособрюхим в глаза. Но головотяпы, чтобы придать этому делу вид колдовства, стали махать в сторону Кособрюхих шапками. Вот, дескать, мы каковы, и солнышко заодно с нами. Однако Кособрюхие не сразу испугались, а сначала тоже догадались. Высыпали из мешков толокно и стали ловить солнышко мешками, но изловить не изловили. И только тогда, увидев, что правда на стороне головотяпов, принесли повинную. Собрав воедино куролесов, гущиедов и прочие племена, головотяпы начали устраиваться внутри с очевидной целью добиться какого-нибудь порядка. Истории этого устройства летописец подробно не излагает, а приводит из нее лишь отдельные эпизоды. Началось с того, что Волгу толокном замесили, потом теленка на баню тащили, потом в кошеле кашу варили, потом козла в соложенном тесте утопили, потом свинью за бобра купили, да собаку за волка убили, потом лапти растеряли, да по дворам искали. Было лаптей 6, а сыскали 7. Потом рака с колокольным звоном встречали, потом щуку с яиц согнали, потом комара за 8 верст ловить ходили, а комар у пошехонца на носу сидел, потом батьку на кобеля променяли, потом блинами острог конопатили, потом блоху на цепь приковали, потом бесов солдаты отдавали, потом небо кольями подпирали, наконец утомились и стали ждать, что из этого выйдет, но ничего не вышло. Щука опять на яйца села. Блины, которыми острог конопатили, арестанты съели. Кошели, в которых кашу варили, сгорели вместе с кашею. А рознь да голденье пошли пуще прежнего. Опять стали взаимно друг у друга земли разорять, жен в плен уводить, над девами ругаться. Нет порядку, да и полно. Попробовали снова головами тяпаться, но и тут ничего не доспели. Тогда надумали искать себе князя. «Он нам все мигом предоставит, — говорил старец Добромысл. — Он и солдатов у нас наделает, и острог, какой следует, выстроит. Ай да, ребята!» Искали, искали они князя, и чуть-чуть в 3 соснах не заблудились. Да спасибо случился тут пошехонец-слепорот, который эти 3 сосны как свои 5 пальцев знал. Он вывел их на торную дорогу и привел прямо к князю на двор. «Кто вы такие? И зачем ко мне пожаловали?» — вопросил князь посланных. «Мы — головотяпы. Нет нас в свете народа мудрее и храбрее. Мы даже кособрюхих и тех шапками закидали!» — хвастали головотяпы. «А что вы еще сделали?» «Да вот комара за 7 верст ловили!» Начали было головотяпы, и вдруг им сделалось так смешно, так смешно. Посмотрели они друг на дружку и прыснули. «А ведь это ты, Петра, комара-то ловить ходил!» — насмехался Ивашка. «Ан ты! Нет, не я! У тебя он и на носу-то сидел!» Тогда князь, видя, что они и здесь перед лицом его свои розни не покидают, сильно распалился и начал учить их жезлом. «Глупые вы, глупые!» — сказал он. Не головотяпами следует вам по делам вашим называться, а глуповцами. Не хочу я владеть глупыми, а ищите такого князя, какого нет в свете глупее, и тот будет владеть вами». Сказавши это, еще маленько поучил же злом и отослал головотяпов от себя с честью. Задумались головотяпы над словами князя. Всю дорогу шли и все думали. «За что он нас раскостил?» — говорили одни. «Мы к нему всей душой, а он послал нас искать князя глупого». Но в то же время выискались и другие, которые ничего обидного в словах князя не видели. «Что же?» — возражали они. «Нам, глупый-то князь, пожалуй, еще лучше будет. Сейчас мы ему ковришку в руки жуй, а нас не замай». «И то правда», — согласились прочие. Воротились добрые молодцы домой, но сначала решили опять попробовать устроиться сами собою. Петуха на канате кормили, чтоб не убежал. Бошку съели. Однако толку все не было. Думали, думали и пошли искать глупого князя. Шли они по ровному месту 3 года и 3 дня, и все никуда прийти не могли. Наконец, однако, дошли до болота. Видят, стоит на краю болота чухломец-рукосуй. Рукавицы торчат за поясом, а он других ищет. «Не знаешь ли, любезный рукосуюшка, где бы нам такого князя сыскать, чтобы не было его в свете глупее?» — взмолились головотяпы. «Знаю. Есть такой», — отвечал рукосуй. «Вот идите прямо через болото, как раз тут». Бросились они все разом в болото, и больше половины их тут потопло. «Многие за землю свою поревновали», — говорит летописец. «Наконец вылезли из трясины и видят. На другом краю болотины прямо перед ними сидит сам князь, да глупый-преглупый, сидит и ест пряники писаные». Обрадовались головотяпы. «Вот так, князь, лучшего и желать нам не надо. Кто вы такие? И зачем ко мне пожаловали?» — молвил князь, жуя пряники. «Мы головотяпы. Нет нас народа мудрее и храбрее. Мы гущеедов и тех победили!» — хвастались головотяпы. «Что же вы еще сделали?» «Мы щуку с яиц согнали, мы Волгу толокном замесили!» Начали было перечислять головотяпы, но князь не захотел и слушать их. «Я уж на что глуп?» — сказал он. «А вы еще глупее меня. Разве щука сидит на яйцах? Или можно разве вольную реку толокном месить? Нет! Не головотяпами следует вам называться, а глуповцами. Не хочу я владеть вами, а ищите вы себе такого князя, какого нет в свете глупее, и тот будет владеть вами». И, наказав же злом, отпустил с честью. Задумались головотяпы. Надул курицын сын рукосуй. Сказывал, нет этого князя глупее, а он умный. Однако воротились домой и опять стали сами собой устраиваться. Под дождем анучи сушили, на сосну Москву смотреть лазили, и все нет, как нет порядку, да и полно. Тогда надоумил всех Петр Комар. «Есть у меня, — сказал он, — друг-приятель по прозванию Вор-Новатор. Уж если экая выжига князя не сыщет, так судите вы меня судом милостивым, рубите с плеч мою голову бесталанную». С таким убеждением высказал он это, что головотяпы послушались и призвали Новатора вора. Долго он торговался с ними, просил за розыск алтын да деньгу. Головотяпы же давали грош да животы свои в придачу. Наконец, однако, кое-как сладились и пошли искать князя. «Ты нам такого ищи, чтоб не мудрый был», — говорили головотяпы Новатору вору. «На что нам мудрого-то? Ну, его кляду!» И повел их вор Новатор сначала все ельничком да березничком, потом чащей дремучую, потом перелесочком, да и вывел прямо на поляночку, а посередь той поляночки князь сидит. Как взглянули головотяпы на князя, так и обмерли. Сидит это перед ними князь. Да умный-преумный. В ружьецо попаливает, да сабелькой помахивает. Что не выпалит из ружьеца, то сердце насквозь прострелит. Что не махнет сабелькой, то голова с плеч долой. А вор Новатор, сделавши такое пакостное дело, стоит, брюхо поглаживает, да в бороду усмехается. «Что ты? С ума никак спятил? Пойдет ли этот к нам? Во сто раз глупее были, и те не пошли!» — напустились головотяпы на Новатора вора. «Ничто! Обладим!» — молвил вор Новатор. «Дай срок, я глаз на глаз с ним слово перемолвлю». Видят головотяпы, что вор Новатор кругом на кривой их объехал, а на попятный уж не смеют. «Это, брат, не то, что с кособрюхими лбами тяпаться. Нет, тут, брат, ответ подай. Каков таков человек? Какого чину и звания?» — гуторят они меж собой. А вор Новатор тем временем дошел до самого князя, снял перед ним шапочку соболиную и стал ему тайные слова на ухо говорить. Долго они шептались, а про что не слыхать. Только и почуяли головотяпы, как вор Новатор говорил: «Драть их, ваша княжеская светлость завсегда очень свободна». Наконец и для них настал черед встать перед ясные очи его княжеской светлости. «Что вы за люди? И зачем ко мне пожаловали?» — обратился к ним князь. «Мы — головотяпы. Нет нас народа храбрее!» — начали было головотяпы, но вдруг смутились. «Слыхал, господа головотяпы!» — усмехнулся князь. И таково ласково усмехнулся, словно солнышко просияло, замечает летописец. «Весьма слыхал. И о том знаю, как вы рака с колокольным звоном встречали. Довольно знаю. Об одном не знаю. Зачем же ко мне-то вы пожаловали?» А пришли мы к твоей княжеской светлости вот что объявить. Много мы промеж себя убивств чинили, много друг дружки разорений и надругательств делали, а все правды у нас нет. Иди и владей нами. А у кого, спрошу вас, вы да прежде всего из князей братьев моих с поклоном были? А были мы у одного князя глупого, да у другого князя глупого ж, и те владеть нами не похотели. Ладно, владеть вами я желаю, сказал князь. А чтобы идти к вам жить, не пойду. А вот посылаю к вам за место себя самого этого Новатора Вора. Пущай он вами дома правит, а я отсель им и вами помыкать буду. Понурили головотяпы головы и сказали: «Так, и будете вы платить мне дани многие, — продолжал князь, — у кого овца ярку принесет, овцу на меня отпиши, а ярку себе оставь. У кого грош случится, тот разломи его на четверо, одну часть мне отдай, другую мне же, третью опять мне, а четвертую себе оставь. Когда же пойду на войну, и вы идите, а до прочего вам ни до чего дела нет». «Так, — отвечали головотяпы, — и тех из вас, которым ни до чего дела нет, я буду миловать, прочих же всех казнить». «Так, — отвечали головотяпы, — а как не умели вы жить на своей воле и сами глупые пожелали себе кабалы, то называться вам впредь не головотяпами, а глуповцами. Так, — отвечали головотяпы. Затем приказал князь обнести послов водкою, да одарить по пирогу да по платку алому, и, обложив данями многими, отпустил от себя с честью. Шли головотяпы домой и воздыхали. Воздыхали, не ослабляючи, вопияли сильно, свидетельствует летописец. Вот она, княжеская правда какова, говорили они, и еще говорили: так ли мы так ли, да и протак ли. Один же из них, взяв гусли, запел: «Не шуми, мати, зелена дубровушка, не мешай добру молодцу думу думати, как за утро мне, добру молодцу, на допрос идти перед грозного судью, самого царя». Чем далее лилась песня, тем ниже понуривались головы головотяпов. «Были между ними, — говорит летописец, — старики седые, и плакали горько, что сладкую волю свою прогуляли. Были и молодые, кои той воли едва отведали, но и те тоже плакали. Тут только познали все, какова такова прекрасная воля есть». Когда же раздались заключительные стихи песни «Я зато тебя, детинушку, пожалую, среди поля хоромами высокими, что двумя столбами с перекладиною, то все пали ниц и зарыдали. Но драма уже совершилась бесповоротно. Прибывший домой, головотяпы немедленно выбрали болотину и, заложив на ней город, назвали Глуповым, а себя по тому городу Глуповцами. Так и процвела сия древняя отрасль, прибавляет летописец. Но ворону-вотору эта покорность была не по нраву. Ему нужны были бунты, ибо усмирением их он надеялся и милость князя себе снискать, и собрать хабару с бунтующих. И начал он донимать глуповцев всякими неправдами. И действительно, не в долгом времени возжег бунты. Взбунтовались сперва звугольники, а потом сычужники. Ворноватор ходил на них с пушечным снарядом, палил не ослабляючи и, перепалив всех, заключил мир. То есть у заугольников ел палтусину, у сычужников — сычуги. И получил от князя похвалу великую. Вскоре, однако, он до того проворовался, что слухи об его несытом воровстве дошли даже до князя. Распалился князь крепко и послал неверному рабу петлю. Но новатор, как сущий вор, и тут извернулся. Предварил казнь тем, что, не выждав петли, зарезался огурцом. После новатора-вора пришел за месть князя Адоевец. Тот самый, который на грош постных яиц купил. Но и он догадался, что без бунтов ему не жизнь, и тоже стал донимать. Поднялись кособрюхие, калашники, соломатники. Все отстаивали старину до права свои. Адоевец пошел против бунтовщиков и тоже начал неослабно палить, но, должно быть, палил зря, потому что бунтовщики не только не смирялись, но увлекли за собой черненёбых и губошлепов. Услыхал князь бестолковую пальбу бестолкового адоевца и долго терпел, но напоследок не стерпел. Вышел против бунтовщиков собственную персоною и, перепалив всех до единого, возвратился во свояси. Посылал я сущего вора. Оказался вор, печаловался при этом князь. Посылал адоевца по прозванию «Продай на грош постных яиц», и тот оказался вор же. Кого пошлю ныне? Долго раздумывал он, кому из двух кандидатов отдать преимущество. Орловцу ли, на том основании, что орел да кромы — первые воры? Или Шуянину, на том основании, что он в Питере бывал, на полу сыпал и тут не упал? Но, наконец, предпочел орловца, потому что он принадлежал к древнему роду проломленных голов. Но едва прибыл орловец на место, как встали бунтом старичане и вместо воеводы встретили с хлебом с солью петуха. Поехал к ним орловец, надеясь в старице стерлядями полакомиться, но нашел, что там только грязи довольно. Тогда он старицу сжег, а жен и дев старицких отдал самому себе на поругание. Князь же, уведав о том, урезал ему язык. Затем князь еще раз попробовал послать вора попроще и в этих соображениях выбрал Колязинца, который свинью за бобра купил, но этот оказался еще пущим вором, нежели Новатор и Орловец. Взбунтовал семендяевцев и заозерцев и, убив их, сжег. Тогда князь выпучил глаза и воскликнул: «Несть глупости горшая, яко глупость!» И прибых собственную персону в Глупов и возопи: «Запарю!» С этим словом начались исторические времена.